25 лет. Вау, ты неплохо определяешь возраст женщин. Это единственное, что ты все еще умеешь с ними делать. Год работы в модном рекламном агентстве. Мейнстримные бренды, best practices, фокус-группы, бенчмаркетинг. Все сдвинуты на Стокгольмской школе экономики, New Generation Look, поиск альтернативных ниш, промо через клабберов, тотальный брендинг. Все двигают пыльными носами. И один большой креатив. Так много креатива, что ей казалось, столько и в природе не существует. Пока агентство не было куплено мультинациональным оператором. И тогда настал настоящий фанки-бизнес. Просто как в той самой школе экономики. После месяца постоянных брейнстормингов и выездов к клиентам в составе 8 человек, обсуждения абсолютно пустых, стандартизированных идей, беспросветного кретинизма отчетов, начальник клубка коллег открыл ее глаза на то, что она недостаточно тимплеер, бизнес-лайк и смарт-креатив. Я согласно кивнул. Меня тоже тошнит от этой терминологии. Урна на улице тому свидетель. Работа по индивидуальным заказам, неплохой тандем с подругой, десяток отличных проектов, самым креативным из которых оказался разрыв с этой подругой, успевшей переспать с ее парнем. В общем, too funky. Мы казались двумя щепками, случайно встретившимися на гребне мутного потока, замершими на секунду, чтобы единственный раз коснуться друг друга, прежде чем навсегда исчезнуть в канализационном стоке мегаполиса. Обычная история для мужчины и женщины, сидящих в полупустом баре города-героя Москвы в 2 часа ночи и приканчивающих бутылку вина. Виски не пошло. Может, еще? Как 5:30? Действительно? Кроме нас здесь и нет никого. А я и не думал, что в этом городе так бывает. Утро. Дом. Жена. Сказать, что ночевал у Загорецкого? Сильно выпили? Или... Мысли угасли так же внезапно, как и забурлили. Мой телефон. Он ни разу не звонил. Я даже вытащил его, чтобы убедиться, что он работает. Ни одной смски. 0. Пусто. Мы поймали такси, и я довез ее в один из переулков паутины, раскинувшихся за центральным телеграфом. Всю дорогу мы смеялись, как ненормальные. Хватали друг друга за руки, а размытые огни Москвы проносились мимо, и по радио Розен Мерфи пела «Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me». А я ловил себя на том, что нахожусь в самом непривычном, давно забытом состоянии. «Знаешь, — сказала она, стоя на пороге своего подъезда, — если бы ты спросил меня, что я делаю тут, в баре, одна, в такое время, это был бы самый худший из всех возможных вопросов. Поэтому я его и не задал». Пауза, во время которой я, наконец, заметил цвет ее глаз. Серо-зеленый, как у Балтийского моря, очень давно, в детстве. «Я и так знал, что ты там делаешь. То же, что и ты. Я могу попросить у тебя телефон?» «Можешь». Она заливисто расхохоталась. «Прошу». Я курил, глядя на часы центрального телеграфа, и улыбался, уже зная, как называется испытанное в такси состояние. Я был абсолютно счастлив. Имелась небольшая проблема. Бомж появился снова. Было бы хуже, если бы я нашел в себе силы спустить курок? Не знаю. Я был уверен лишь в том, что никогда больше не буду участвовать в этом скотстве. Я выйду из комнаты, если разговор зайдет об охоте. Я буду делать вид, будто этого никогда не происходило. Я забуду, я никогда не смогу убить человека. Половина седьмого утра. Тверская только наполнялась потоками машин. Некоторые, останавливаясь, выплевывали первых утренних клерков, покупавших в ларьках сигареты или свежую прессу, или заходивших в здание телеграфа, чтобы положить деньги на мобильный. Этих людей еще не успело посыпать пеплом будней трудовая неделя. Они были свежевыбриты, пахли одеколоном и уверенностью в собственных силах. Даже в том, как они брались за массивную ручку входной двери, было что-то от олимпийцев, корпоративных чемпионов, стремящихся обаять, а после поиметь весь мир, уверенных в том, что если весь город еще не завидует им, то только потому, что просто не успел проснуться. Я очень хорошо помню день, когда впервые попал под очарование корпоративной культуры. Летом 1998 года мы сидели на летней площадке бара «Вудсток», находившегося на углу Тверской и Камергерского. Рядом за столиком сидели девицы и парни в деловых костюмах, пили джин с тоником и говорили о работе, пробрасываясь словечками типа «митинг» или «sales targets» или еще что-то в этом роде. Мы были с приятелем, таким же студентом, как и я, пили пиво и жадно ловили каждое слово этих сверхлюдей. А между столиками фланировала промо-девушка и собирала в огромную стеклянную колбу визитки гостей для участия в лотерее с каким-то суперпризом. Когда она подошла к нам, мы что-то невнятно пробормотали и уткнулись в тарелки, потому что у нас не было визиток. Но девушка все никак не отходила, решив, что мы не слышим вопроса или не понимаем, для чего у нас просят наши визитки. Кажется, у меня в тот момент покраснели уши. А из бара доносились раскатистые аккорды «Карма Полис» из только что вышедшего альбома Radiohead «Окей, компьютер». И парень из-за соседнего столика опустил в колбу визитку с надписью «Noble Gibbons», и название этой компании произвело на меня такое магическое впечатление, что я с минуту не мог отвести глаз от колбы. Сидел и перекатывал во рту. «Noble Gibbons, Noble Gibbons, Noble Gibbons». Все парни вокруг носили тогда темные костюмы, голубые рубашки и желтые галстуки, а все работающие девушки одевались исключительно в брючные костюмы жемчужно-серых тонов и белые приталенные рубашки. И мне казалось это не просто крутым или сексуальным, но чем-то недоступным и оттого безумно притягательным. А потом наши соседи завели разговор о вещах совсем уж непонятных. Корпоративных машинах, мобильных телефонах, соцпакетах. В общем, обо всех тех заманухах, которые сейчас воспринимаются как само собой разумеющиеся, в те дни казавшихся манной небесной. Особенно нам, поколению, которому никто никогда ничего не давал бесплатно. Тогда я еще не знал, сколько нам всем придется заплатить впоследствии за эти фантастические ништяки. Но тогда мы, забыв о приличии, развернулись в сторону соседнего стола и сделали уши. И мне до зубовного скрежета захотелось попасть в касту людей, работающих в иностранной корпорации, сидящих в офисе категории А, посещающих бизнес-ланчи в кафе, расположенных внутри Садового кольца, носящих желтые галстуки и голубые рубашки. Пожалуй, ради этого я согласен был даже надеть женскую, приталенную. На стеклянном глобусе над крыльцом центрального телеграфа играли солнечные блики. По Тверской сновали очень занятые люди. Все они были молоды и успешны. Но меня среди них не было. А из Камергерского тем временем спустился мужчина лет 30, волочивший кучу прозрачных пластиковых мешков с вещами из химчистки. Он был одет в строгий серый костюм, белую рубашку, но без галстука. На его груди болталась пластиковая карточка «Пропуск». Не доходя до наших столиков, он игривым голосом спросил у одной из соседских девиц. «Still lunching, Svetlana? Come back to the office. I miss you». А она ответила ему. «Miss me? Oh, Martin, where you've been all my life?» И я просто рот раскрыл, влюбившись в этот диалог и в эту девушку, которая столь легко флиртует со своим боссом по-английски. И в этого босса, который настолько хорош, что может лишь слегка пожурить подчиненную за долгий обед. И я ждал, что их диалог продолжится, приоткрывая дверь в манящий меня мир еще на пару сантиметров. Или дюймов. И я узнаю еще чуть-чуть об этих интересных и недосягаемых людях. Но Мартин пошел дальше, а Светлана вполголоса сказала своей подруге. «Козел, блин!» И эта ее агрессия оказалась за рамками моего понимания. Но тогда я так мало знал о вселенной этих замечательных людей. В тот вечер я больше не пил. Я сидел с полупустой кружкой пива и завидовал каждому проходящему парню в желтом галстуке. Я очень надеялся на то, что мой офис категории А просто еще не построили. А из динамиков все неслось и неслось. Карма полис. I've given all I can, it's not enough. I've given all I can, but we're still on the payroll. This is what you get. This is what you get. И то лето было очень жарким. А в августе грянул пресловутый финансовый кризис. И все резко перестали обсуждать корпоративные машины и соцпакеты, перейдя на более приземленные вещи. И парни в желтых галстуках надолго исчезли с летних веранд и променадов. Чтобы не дразнить мою зависть, надо полагать.